Глава 65. Наконец-то! Сердце Мадлен просто пело от радости. Наконец-то настал этот долгожданный день. Больше года ей казалось, что этого никогда не случится. И вот теперь, в первый день Нового года, как раз когда ее муж находился на президентском приеме в Ричмонде, она закрыла последний саквояж, заперла последний сундук, в десятый раз проверила зеленую полоску билета и в последний раз обошла дом и сад. Она знала, что поездка на поезде до Ричмонда будет долгой, грязной и неудобной, но не беспокоилась об этом ни секунды. Она бы согласилась проехать хоть через ад в одном купе с самим сатаной, если бы только эта дорога привела ее к Кори. В последнюю очередь она постучала в дверь Кларисы. Эта просторная, красиво обставленная комната обычно вызывала у нее грусть. Так было и на этот раз. Клариса сидела за столиком у окна. Тем самым, где она раньше, одно за другим рисовала замысловатые фамильные древа. Мягкий солнечный свет падал на стопку бумаг с угольными каракулями, в которых уже ничего невозможно было разобрать, словно это рисовал ребенок. «Добрый день!» Клариса вежливо улыбнулась, но не узнала свою невестку. После перенесенного удара уголок ее правого глаза слегка обвис, речь стала немного замедленной. И не все слова она выговаривала четко, но в остальном, во всяком случае физически, Клариса оправилась после болезни, хотя и редко пользовалась правой рукой, которая теперь неподвижно лежала на коленях. «Клариса, я скоро уезжаю в Ричмонд. Увижу там вашего сына». «Моего сына». «О да, как это мило». Глаза Кларисы, освещенные солнцем, были совершенно пусты. «Слуги и мистер Мик позаботятся о вас, но я просто хотела сказать, что уезжаю». «Это так любезно с вашей стороны. Рада вашему приходу». От острой жалости к ней и при мысли о собственной старости и возможной немощи Мадлен чуть не расплакалась и крепко обняла Кларису. Ее внезапный порыв удивил и встревожил матери. Ее белые брови взлетели вверх, левая поднялась чуть выше правой. Грустный январский свет, наполнявший комнату запах несвежей одежды и осознание безвозвратной потери целого года жизни с любимым, еще больше расстроили Мадлен. «Веду себя как последняя идиотка. И это именно тогда, когда должна чувствовать себя самой счастливой», думала она, отворачиваясь от тихо улыбавшейся женщины и выбегая из комнаты. Внизу она коротко переговорила с Джейн, на которую оставляла дом прошлым летом, еще раз уточнив условия оплаты. Потом пошла по извилистой дорожке к маленькому зданию конторы, где когда-то работал Тилит, потом Мори, она сама и вот теперь их новый управляющий. Солнечные лучи пробивались сквозь пряди испанского мха, освещая основание дерева, возле которого в ленивой позе сидел раб, отламывая куски коры. Она остановилась. «Тебе нечем заняться, Кафи?» «Нечем, мэм». «Я попрошу Энди исправить это упущение». Она быстро зашагала дальше. Энди не откажется лишний раз приструнить Кафи. Они ненавидели друг друга. Да и для нее самой Кафи был единственной причиной, по которой она оставляла плантацию с некоторой тревогой. В прошлом мае генерал Хантер, командующий войсками федералов на побережье, приказал освободить всех рабов в Южной Каролине. Линкольн поспешно отменил этот приказ, но к тому времени новость уже разлетелась, и из удаленных плантаций хлынул поток беглецов. В своих письмах в Ричмонд Мадлен регулярно писала о каждой потере. В Монт-Ройл уже насчитывалось 19 беглых рабов, и на Рождество Ори даже написал, что рад тому, что отец не дожил до такого безобразия. Тилит верил, возможно, и не без оснований, что его негры любят своего хозяина и никогда не отплатят за его доброту бегством. За всю жизнь Тилита только один раб предал его подобным образом. Ори часто слышал историю о том, как это едва не довело его отца до нервного расстройства. В прошлом году, услыхав о приказе, Кафи одним из первых пустился в бега. Филимон Мик уже всерьез не взлюбил этого раба. Впрочем, большинство рабов тоже презирали Кафи, а потому приложил особые усилия к его поимке и возвращению. Мик, Энди и еще трое чернокожих нашли Кафи по пояс в болоте. Он был без сознания. У него началась сильная лихорадка, и он мог просто утонуть, если бы упал немного дальше. В Монт-Ройл он вернулся в кандалах. И Мик был очень рассержен, когда Мадлен отказалась наказывать его, сказав, что погоня лихорадки с него вполне достаточно. Ее беспокоило то, что Каффи не повторил попытку побега. Ему нравилась Джейн, но девушка терпеть его не могла, это было очевидно. Что если он замыслил какую-нибудь пакость и только ждет отъезда хозяйки? Возле конторы Мадлен оглянулась. Каффи исчез. Она тут же повернула в другую сторону, нашла Энди и поговорила с ним. Через 10 минут она вернулась к дверям конторы и, постучав, вошла внутрь. Филимон миг отложил в сторону Библию, которую читал каждый день, и снял очки. «Как им все-таки повезло, что они нашли такого управляющего», – подумала Мадлен. По возрасту Мик благополучно избежал второго сентябрьского призыва и готов был оставаться в Монт-Ройл сколько угодно, если, конечно, Джефф Дэвис не впадет в отчаяние настолько, что начнет набирать в армию стариков. «Собрались, мисс Мадлен. Я позову Аристотеля погрузить багаж». «Спасибо, Филимон. Я хотела кое-что сказать до отъезда. И если вдруг возникнут чрезвычайные обстоятельства, немедленно присылайте телеграмму, без колебаний. И если такой возможности не будет, пишите. Я сразу же приеду». «Надеюсь, в этом не будет необходимости. По крайней мере, до тех пор, пока вы не проведете хотя бы один часок с вашим мужем». Мадлен засмеялась. «Я тоже надеюсь. По правде говоря, мне до смерти хочется его увидеть». «Чему ж тут удивляться? Год был для вас трудным. Вы постоянно ухаживали за миссис Мэйн, бедняжкой. Все будет в порядке, если только синепузы и не подберутся слишком близко. Я вчера слышал, что какой-то сборщик налогов недалеко от Бофорта читал прокламацию Линкольна. Собралась огромная толпа нигеров возле какого-то дерева, которое они уже окрестили «Дубом свободы». Мадлен рассказала о своей встрече с Каффи. Ник мгновенно рассвирепел. «Нечем заняться? Вот как? Ну так я поставлю его на место». «Не нужно. Этим займется Энди. Я его попросила». «Гнилой человек этот Каффи», – нахмурился Мик. «Ури говорит, он не всегда был таким. Они с кузеном Чарльзом в детстве даже дружили». «Ничего об этом не знаю. Только я порой жалею, что мы его нашли тогда в болоте. За ним глаз да глаз нужен». «Я знаю, вы сможете с ним справиться. Вы здесь просто чудеса творите. И с людьми, и со всеми работами на плантации. В общем, пишите или телеграфируйте, если что-то понадобится». Мик хотел что-то добавить, сбился, но потом все же договорил. «Хорошо бы вам сказать, Джейн, чтобы она прекратила свои занятия. Учеба вредна для нигеров, особенно в такое время». Он откашлялся. «Я это очень не одобряю». «Знаю, но вам ведь известна моя позиция. Я дала Джейн обещание, и думаю, для Монт-Ройл будет лучше, если она останется и продолжит учить, чем уедет на север». «Ясно дело, если она уедет, мы потеряем Энди». Мик внимательно посмотрел на нее из-под лохматых бровей. «И все-таки мне не нравится, когда черные учатся читать. Прежде всего, это незаконно». «Времена меняются, Филимон. Законы тоже должны измениться. Если мы не поможем людям стать лучше, они уйдут к Янке в Бофорт. Я беру на себя полную ответственность за то, что делает Джейн, и за все последствия». Мик сделал последнюю попытку. «Если бы мистер Ори знал о Джейн, он, возможно...» «Он знает», – резко перебила его Мадлен. «Я ему написала в прошлом году. Она не видела смысла говорить управляющему обо всем остальном. О том, что конфедерация наверняка проиграет войну, и людям с плантации придется столкнуться со свободой в мире белых людей, не будучи готовыми к этому ни в малейшей степени. Именно поэтому она хотела, чтобы Джейн осталась здесь». «Желаю вам безопасной поездки», – сдался Мик. «Я слышал, железные дороги сейчас в ужасном состоянии». «Спасибо за заботу». Чуть поколебавшись, она подбежала к нему и крепко обняла, вогнав его в краску. «Берегите себя». «Конечно». Управляющий неловко закашлялся. «Передайте полковнику мои наилучшие пожелания». Пунцовый от смущения Мик ушел, чтобы найти Аристотеля, который должен был отвезти хозяйку к маленькому полустанку в нескольких милях от плантации. Наконец карета тронулась по дорожке в косых лучах солнца, и Мадлен долго еще махала рукой толпе почти 40 рабов, которые собрались возле дома, чтобы проводить ее. Кафи стоял в стороне от всех, сложив руки на груди, и внимательно смотрел ей вслед. В тот же вечер Джейн вела урок в больничке. В тесной комнате с белеными стенами, освещенной лишь короткими огарками свечей, собралось 32 человека. В первом ряду, скрестив ноги, сидел Энди. Кафи стоял в углу, прислоняясь к стене, и пожирал Джейн глазами. Ей было неловко под его взглядом, но она старалась не подавать виду. «Давай, Женет, попытайся», – попросила она долговязого негра с плантации, постучав куском древесного угля по классной доске, которую им заменяла дощечка от ящика. «Три буквы!» – она показала на каждую из них по очереди. «Я не знаю», – покачал головой Нед. Джейн топнула босой ногой. «Два дня назад ты их знал». «Я забыл. Я работал весь день как проклятый. Я устал. Я не такой умный, чтобы запоминать ваши премудрости». «Нет, ты умный, Нед. Я знаю, ты умный. Просто поверь в это. Попытайся еще разок», – терпеливо сказала Джейн, подавив раздражение. «Три буквы. Н, Е, Д. Твое имя, неужели не помнишь?» «Нет». «Еще раз, сердито. Не помню». Джейн громко устало вздохнула. Отъезд Мадлен подействовал на нее сильнее, чем она ожидала, нарушив сложившееся в Монтруэлл равновесие и лишив ее поддержки. Мик был справедлив, но суров, и ему очень не нравились эти уроки. Другие их просто презирали, как, например, Кафи, молча стоявший в углу. «Зачем он вообще сюда приходит? Давайте на сегодня прервемся», – сказала Джейн. Это заявление встревожило учеников. Самый старший из них, Цицерон, возражал громче всех. Недавно обдавевший раб был уже слишком стар для полевых работ и теперь прислуживал в доме. В свои почти 70 лет он поклялся, что непременно научится читать и писать до следующего дня рождения. Все твердил, что хотя бы умрет образованным человеком, если уж не удастся дожить до того, чтобы умереть свободным. Кафи, который каждый вечер стоял на одном и том же месте, наконец подал голос. «Да, пора с этим кончать». Энди вскочил на ноги. «Если ты ничему учиться не хочешь, проваливай отсюда». Какая-то пожилая женщина начала тихо молиться. Кафи бешеным взглядом обвел всех, ища, кто это сказал. Женщина благоразумно спряталась за спину Цицерона. Джейн всегда изо всех сил старалась скрыть свои чувства к Энди. Он был ее лучшим учеником, и понятно почему. Они встречались почти каждый вечер, так что она могла заниматься с ним дополнительно. А когда Мадлен в последний раз посылала его в Чарльстон, он даже умудрился где-то раздобыть один из учебников у Уильяма МакГаффи, который он написал специально для школ, где учились дети белых. Вернувшись, Энди с гордостью показал Джейн книгу. Он достал ее из-за пазухи и торжественно протянул ей, как будто это было некое бесценное сокровище, а не истрепанные страницы, которые с трудом держались под заплесневелым переплетом при помощи нескольких ниток и капель клея. Как именно он получил первый сборник для чтения, Энди не объяснил, а на вопрос Джейн лишь пожал плечами, сказав: «О, это было нетрудно». Разумеется, Джейн понимала, что он лукавит. В Южной Каролине любой чернокожий, получивший в руки книгу, подвергал себя смертельной опасности. Энди быстро продвигался в учебе, и это было одной из причин того, что чувства Джейн к нему менялись. Он уже дважды робко целовал ее. Первый раз в лоб, во второй в щеку. Этот пылкий, целеустремленный молодой человек менял ее собственную жизнь, хотя она пока до сих пор не осознавала этого. «Я-то могу!» – рявкнул Кафи в ответ на слова Энди. «Только нам всем уходить надо, в Бофорт подаваться, вот что. Мы же теперь свободные». Весть о прокламации Линкольна уже разлетелась по округе, как невидимый пожар. Люди в Монтроэл, никогда не видевшие портрета президента Союза, произносили его имя с таким трепетом, словно он был неким божеством. «Ну да», – сказал Цицерон, погрозив Кафи пальцем. «Пойдешь в Бофорт и с голоду там помрешь, потому как ты глупый, неграмотный нигер. Ни читать не умеешь, ни имя свое написать. Попридержи язык, старик». Цицерон не испугался и взгляда не отвел. «Никто в Бофорде с голоду не помрет», – обратился Кафи уже ко всем. «Они там дают землю свободным и мула в придачу». «А когда ты вырастешь урожай», – сказал Энди, – Белые перекупщики тебя надуют, потому что ты ничего в этом не смыслишь и считать не умеешь». «Я-то выращу», — с яростью повернулся к нему Кафи. «А вот из тебя, нигер, белые уж точно вырастили послушную скотину. У тебя желе вместо хребта». Энди бросился к нему, но старик-цицерон шагнул ему навстречу, перегородив дорогу, и с трудом сдержал молодого негра. Темные руки, державшие огарки свечей, задрожали от испуга, и по стенам заметались беспокойные тени. «Мне так же противно быть вещью, как и тебе!» – выкрикнул Энди. «Я видел, как продали мою мать, а потом младшую сестру. Думаешь, я люблю тех, кто это делает?» «Нет, но я больше думаю о себе, чем о ненависти к ним. Я хочу стать свободным, Кафи, но я не могу устроить свою жизнь, если останусь таким же тупицей, как ты!» В комнате повисло молчание. Взгляды перебегали от одного к другому. На белом потолке плясали тени. Негры тихо перешептывались, переминаясь с ноги на ногу. Кафи сжал кулак и потряс им в воздухе. «Однажды я доберусь до тебя и выдерну твой язык. Постыдись!» Сказал цицерон негромко, но твердо. Остальные повторили за ним. «Какой позор!» Кафи наклонил голову вперед и сплюнул на пол, выражая свое мнение обо всех. «Не нужны мне ваши книги», – заявил он. «И уроки ваши не нужны. Я хочу сжечь тут все. Хочу убить этих проклятых людей, которые убили моих малюток и держат меня в неволе всю мою жизнь. Это и будет мой праздник. Слышишь, ты, тупой нигер, настоящий праздник». «Ты сумасшедший», – сказала Джейн, подходя к Энди. И, глядя на них, стоящих рядом, он разъярился еще больше. «Сумасшедший!» – повторила она. «Мисс Мадлен – самая лучшая хозяйка, о какой можно только мечтать. Она хочет помочь всем вам подготовиться к свободной жизни. Это добрая и великодушная женщина. Она белая, и я хочу увидеть ее мертвой. Хочу увидеть, как все тут полыхнет огнем, прежде чем уберусь отсюда». Он развернулся и, пинком распахнув дверь, выскочил из больнички в темноту. Качая головами и бормоча «просто стыд», ученики Джейн тоже потянулись к дверям. Остался один Энди. «Нет», – окликнула Джейн. «Мы можем с тобой заниматься в любое время, если хочешь». Негр не обернулся и никак не дал понять, что услышал ее. Он просто вышел за дверь. Джейн прижала ладонь к глазам. В комнате теперь горела только одна свеча, та, что принес Энди. Она мигала в треснувшей миске на полу у их ног. Джейн убрала руку от лица и посмотрела на Энди. «Ему ведь не помочь, да?» «Я Кафи. Он совсем спятил». «Думаю, да». «Лучше бы ему снова убежать, и чтобы Мик не стал его ловить. Никогда еще не встречала черного, который так пугал бы меня». Явно не думая о том, что делает, она наклонилась к его плечу. Энди одной рукой обнял ее за талию, а другой погладил по голове. Обоим это показалось вполне естественным, словно так и должно было быть. «Тебе не стоит бояться, Кафи», – сказал Энди. «Я позабочусь о тебе. Теперь я всегда буду рядом. Если ты, конечно, разрешишь». «Что?» – я сказал, «всегда, если ты разрешишь». Он наклонился и осторожно поцеловал ее в губы. И в эту минуту ей стало так хорошо и радостно, что она даже засмеялась коротким удивленным смехом. Наконец-то она могла признаться себе, что уже давно влюблена в Энди, и этот поцелуй отныне навсегда скреплял их судьбы. Но вдруг перед ее глазами предстала ужасная картина, омрачившая миг счастья. Вместо лица Энди она увидела Кафи, а в метущихся на потолке тенях – охваченный огнем Монтройл. «Резолюция Палаты представителей номер 611». Произнес сенатор Шерман, похлопывая документом по столу. «Как вы хорошо знаете, если она не пройдет обе палаты, Академия не получит денег». Джордж чихнул. За окнами сыпал снег. Зима выдалась лютая. Он вытернул с огромным носовым платком и спросил, когда законопроект будет представлен. «Завтра. Думаю, Палата представителей будет обсуждать его в общем списке». В кабинете висел запах застоявшегося табачного дыма. Было 10:20. Город уже опустел, все разошлись по домам и забрались под теплое одеяло. Джордж тоже сейчас с удовольствием бы забрался в постель. Хотя он был в своем синем форменном плаще с пелериной, ему никак не удавалось согреться. «И что они решат?» – спросил он. «Подправят», – ответил младший брат генерала. «Потребуют урезать 10 тысяч, предназначенных для ремонта крыш. Возможно, исключат раздел, касающийся увеличения церкви. Финансовый комитет наверняка захочет показать свою власть, но едва ли они могут причинить серьезный вред. Все неприятности начнутся позже». Уит настроен все так же решительно, вне всякого сомнения. Он просто одержим этой идеей. Вы же знаете, как он ненавидит юг. Черт побери, Джон, Вестпойнт – это не юг. Это вы так думаете, Джордж, но в Сенате не все с этим согласятся. У Бена Уэйда немало сторонников, хотя несколько человек все еще колеблются. Те, с которыми я имею довольно длинные беседы. Знаю, вы с Тайером и еще кое-кто тоже предприняли немало усилий. Мне кажется, вы от этого и заболели». Джордж отмахнулся. «Каковы шансы, что Билл пройдет? Смотря кто будет выступать и насколько убедительно. Уэйд наверняка начнет долго разглагольствовать, приведет все немыслимые аргументы, чтобы отклонить документ. Лейн присоединится к нему». «Это не ответ», – перебил его Джордж. «Каковы шансы обеих сторон?» Шерман внимательно посмотрел на него. «В лучшем случае равные». «Мы должны были сделать больше. Мы сделали все, что было возможно», – резко произнес сенатор. «Теперь нужно только дождаться результатов». Он обошел письменный стол и положил руку на плечо своего гостя. «Идите домой, Джордж. Нам ни к чему, чтобы офицеры умирали от инфлюэнции». Бледный Джордж ушел, едва передвигая ноги. Под снегопадом ему понадобилось 3/4 часа, чтобы найти кучера, готового совершить долгую поездку в Джорджтаун. Наконец он упал в экипаж, стуча зубами, и стукнул кулаком по стенке. «Мы должны были сделать больше». «Чего сделать-то?» – не понял кучер. «Ничего», – крикнул Джордж. К тому времени, когда он добрался до своего дома, он был уже насквозь мокрым от пота и мало что соображал.